Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас очень важный эфир, к которому я долго готовился и долго его ждал. Мы будем говорить об одном из самых важнейших источников в истории нашей страны. Да что ж там, наверное, из письменных-то самый главный источник. Единственный. Да, единственный на определенный период. Мы будем говорить сегодня про повесть временных лет. Казалось бы, ну чего? Чего тут обсуждать? Все ее знают вдоль и поперек, даже те, кто ее не читал, там какие-то цитаты помнят практически наизусть. Но на самом деле мы же занимаемся в этой программе историей, академической историей, и говорим про историю как про науку. А история, историческая наука критикует источники. Вот мы сегодня будем устраивать критику повести временных лет. Будем ее учиться читать, понимать и разбираться в анатомии, скажем так, этого источника. В гостях у нас сегодня доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаевич Данилевский. Добрый день. Здравствуйте. Собственно, ваша диссертация посвящена критике ПВЛ, причем понятно, что у нас многие очень авторитетные люди, уж там 150 лет как минимум. Ой, больше. С научной, то я прямо такой жесткой критикой занимаются, но тем не менее, когда я прочитал вашу диссертацию, просто вообще по-другому посмотрел на это, потому что как многое встала на свои места, что называется. Давайте вот обсуждать. Это хорошо. Что это такое вообще, ПВЛ? Ну, начнем, наверное, с того, что «Повесть временных лет» — это условно выделяемый текст из летописи. Большинство летописных сводов начинается именно с него, который имеет условное название. То есть мы должны понимать, что такой книжки отдельной нет. Ну, нет. Если ее не издали в 20 веке, как «Повесть временных лет». Да. А изначально да. Вообще такой книжки нет? Такой книжки нет. Когда-то Василий Осипович Ключевский, по-моему, сказал, что если бы вы сказали какому-нибудь монаху в монастыре «Дайте мне «Повесть временных лет», он бы очень сильно удивился. Потому что он не знает, что это такое. Да. В каком виде мы ее находим? Что у нас есть? Как мы первый раз узнали о ее существовании? Мы ее находим в качестве начальной части большинства летописных сводов. Самые ранние списки — это Лаврентьевский список 1477 года и Ипатьевский список. Это уже XIV век, самый конец. Есть еще один список — новгородская первая летопись. Лучше, конечно, старший извод, но в старшем изводе отсутствуют первые тетради, там начинается изложение только с 1016 года, и часть восстанавливается по новгородской первой летописи младшего извода. То есть это рубеж 13-14 веков. И, насколько я понимаю, надо учитывать, что во всех этих списках, а списки — это, как бы, грубо говоря, копии современным языком, да. Там есть разночтения. Есть разночтения во всех списках, потому что, ну, когда человек переписывает что-то обязательно, он где-то ошибается, что-то он исправляет, что-то исправляют позднейшие переписчики, что-то он добавляет, что-то он убирает, поэтому всегда есть разночтения. Ну, надо сказать, что вообще летописанием начали заниматься еще в XVIII веке. И, наверное, первым человеком, который начал так пересказывать летопись, а точнее сказать, брать прямо куски из нее и составлять новый текст, историю России, это был Василий Никитич Татищев. Вот тот самый птенец гнезда Петрова. Кстати, человек, который написал все-таки, насколько я помню, первую русскую историю, такую фундаментальную, а не как многие говорят, что нам немцы написали историю, ничего подобного. Нет, нет, Василий Никитич писал. Другой вопрос, что она не была издана. Ее издали только в начале 60-х годов прошлого века по первой редакции, потому что он ее переписывал еще. Ну, а потом уже занялись немцы, действительно. Таким первым солидным трудом это был труд Августа Людвига Шлёцера, который работал в Петербурге, а потом он вернулся к себе в Германию, и там он издал Нестора в очищенном виде. Позднее эта книжка была переведена Языковым на русский язык, уже в начале 19 века. Давайте опишем, что такое «издал Нестора в очищенном виде», что это значит? Ну, то есть он взял разные списки летописи и попытался создать, реконструировать, да, текст, который был изначально. Надо сказать, что у нас критически всегда относятся к этой реконструкции, хотя, если внимательно ее посмотреть, она мало отличается от реконструкции позднейших. Но, тем не менее, в общем-то, были сложности, по какой летописи раннюю русскую историю писать. Кроме «Повести временных лет», а это единственный текст, который нам излагает последовательно события древнейшей русской истории вплоть до начала XII века. Угу. Есть, конечно, другие источники, но они дают только какие-то фрагменты. Это и греческие источники, там, скажем, тот же самый Константин Багрянородный. Это и западноевропейские источники, скажем, там, хроника Титмара Мерзебурского, это и скандинавские саги. То есть есть много разных текстов, которые, так сказать, окружают «Повесть временных лет». Но вот этот условный текст, его удалось вычленить довольно поздно. В 40-м году XIX века один из литературоведов Строев пришел к выводу, что те летописи, которые мы видим перед собой, это не просто продолжающийся текст, а это, как он написал, своды и своды сводов. То есть это тексты, которые были сведены вместе кем-то, и потом переписывались, дополнялись, еще раз сводились и так далее. Но вот этот клубок ниток разного цвета и качества попытался в свое время распутать Бестужев-Рюмин, у него ничего толком не получилось. И до конца XIX века, собственно говоря, так и не был решен этот вопрос. Но с конца XIX века начал работу с летописями Алексей Александрович Шахматов. Это был потрясающий совершенно человек. Он мечтал стать историком, но стал филологом. Человек, который, еще будучи гимназистом, писал статьи, которые публиковал частично директор его гимназии под своим именем. Он выступил в качестве критика одного из изданий источников, который считался классическим, и никто не верил, что это мальчик 14 лет. Говорили, что это кто-то скрывается за этим псевдонимом. На самом деле это действительно мальчик 14 лет. Потом он выступил на защите магистерской диссертации одного из будущих академиков, критические замечания высказал, после чего они не разговаривали до конца жизни. То есть очень талантливый был мальчик. И в 1906 году Шахматов издает такой труд «Разыскание древнейших русских летописных сводов». Да. Там он дает критический анализ «Повести временных лет» и делает реконструкцию текста. Потом эта реконструкция была продолжена. В 1913 году вышла уже книга, которая так и называлась «Повесть временных лет». Первый выпуск. Второй выпуск так и не вышел. «Революция». В 1924 году Шахматов умер. Вот. И, собственно говоря, вот то, что оставил Шахматов, это считается классическим наследием. Каким выводом пришел Шахматов? Во-первых, «Повесть временных лет» имела несколько редакций. Первая редакция, которая до нас не дошла, вторая редакция, она сохранилась как раз в Лаврентьевском списке, а третья редакция в Ипатьевском списке. Реконструировав эти тексты... А как они создавались, эти редакции? Ну, Шахматов говорил о том, что выполняли заказ князя. У него есть классическая тоже... Формулировочка, да, которую потом в советское время все повторяли, хотя Шахматов был буржуазным источниковедом, конечно, его клеймили всячески. Но он написал: «Рукой летописца водили неотвлеченные представления об истине, мирские страсти и политические интересы». Вот, когда, значит, летописец не стал удовлетворять эти политические интересы, летописание якобы было передано в другой монастырь из Киево-Печерского монастыря, в Михайловский Выдупецкий монастырь. Там она была переписана в угоду новому князю, а потом через два года вернули опять в Киево-Печерскую лавру. И вот эти редакции как раз и различаются, да? Да, и мнению. Вот вторая, третья редакции — это и Лаврентьевский список, и Ипатьевский список. Потом, разбираясь с этими редакциями, Шахматов приходит к выводу, что есть... тексты, которые разрывают связанные изложения. Это договор Руси с греками, это рассказ о четвертой месте Ольги. То есть это куски, которые вставлены потом уже. Да, вот, и видно, как они разрывают первоначальный текст, иногда даже нарушая структуру фразы. То есть если их вытащить обратно, то все складывается. Все складывается, сшивается замечательно. Там, скажем, Святослав после осады Доростолы У него греки спрашивают, сколько у него осталось войск, чтобы выплатить дань якобы. А на самом деле хотят узнать, сколько у него осталось войск. Святослав называет завышенную цифру и понимает, что войск у него не осталось, и решил пойти в Киев привести еще войск. И отправляется к Константинополю, и дальше следует как раз договор Святослава с Иоанном Цимисхием. А потом, если мы убираем эту вставку, там получается очень четко. Решил привести еще войск и, по идее, в Киев. То есть вот такие вот несуразности, разрывы фраз Шахматова позволяют говорить о том, что... А целый... это прямо на полуфразе, да, разобрано? Да-да-да, буквально на полуфразе. А, плюс к этому Шахматов не нашел никаких выписок из одной греческой хроники Георгия Мартова, которая довольно часто цитируется в «Повести временных лет». А эти вставки, они тоже вроде бы дополняют, разрывают текст. И Шахматов говорит, я знаю текст, в котором нет ни договоров Руси с греками, ни цитаты с хроники Георгия Мартова. Это текст, который остался в новгородской первой летописи. Из этого он сделал очень логичный вывод, что новгородская первая летопись сохранила текст, предшествующий повести временных лет. И если повесть временных лет писалась там в 1113 году первая редакция, в 1116 году вторая редакция, в 1118 году третья редакция, то этот текст написан в 90-е годы, 11 века, это 1093-1096 годы. По тексту новгородской первой летописи он реконструировал свод, который он назвал начальным. Однако, работая с начальным сводом, Шахматов... Он понял, что там тоже есть еще. Видит, что там есть тоже некоторые несуразности. Ну, скажем, рассказ о том, как при Ярославе были выкопаны останки Ярополка и Олега, это братья Владимира Святославича, которые погибли во время междоусобицы, перенес их в Десятинную церковь и крестил их. И он говорит, этот рассказ противоречит одному из замечаний летописца, когда он пишет о смерти Олега. Тот погибает у Вручева, и его там похоронили, и есть же могила его и до сегодня. Если в 1048 году останки были перенесены в Киев, то не может быть могилы. По рассуждению Шахматова, да? Значит, был какой-то текст, который предшествовал повести временных лет. И написан до 1048 года. И Шахматов начинает восстанавливать его. Он реконструирует текст, который он называет уже древнейшим сводом. Это свод, который был составлен в 30-е годы XI века, 1036-1039 годы. Вот. Причем этот текст отличается от начального свода, от повести временных лет, тем, что в нем не было разбивки на годы. Вот то, что мы привыкли называть летописью. Да. Ну, на самом деле, иногда говорят, что летопись происходит от того, что каждая статья начинается со слов, лето такое-то. На самом деле, летописанием называли в Древней Руси разные тексты. Ну, скажем, «Деяния апостолов». В «Деянии апостолов» вы не найдете ни одной даты. Но это летописание, это описание того, что было. Шахматов реконструирует древнейший свод, он без дат, и тогда возникает еще один вопрос. А когда там появляются даты? Напоминаю вам, что журнал «Прошлое» — это абсолютно независимый проект. Мы существуем на самоокупаемости. Нам каждый день приходится бороться за существование наших проектов. Если вы хотите поддержать нас в этой борьбе, вы можете стать подписчиком журнала, перейдя по ссылке в описании. Всех людей, которые нам помогают, мы упоминаем в конце наших роликов. А благодаря нашему секретному чату вы сможете заранее узнавать о темах, которые готовятся к эфиру, и задавать вопросы нашим героям. Спасибо вам за вашу поддержку. Шахматов начинает еще раз вычитывать этот текст, свои реконструкции, реальные тексты. Он вообще с реконструкциями не работал как с источником. Это было заключение его рассуждений. Это проверка его гипотетических построений была. Это очень правильно. И приходит к выводу, с рубежа 60-х, 70-х годов в летописи появляются даты не только годовые, не только календарные даты, но даже даты часовые. Причем они идут в очень интересной последовательности. Сначала это даты того, что происходит в Киеве, потом того, что происходит в Тмутаракане, потом то, что происходит в Чернигове, потом то, что происходит опять в Тмутаракане, а потом в Киеве. И Жахматов говорит, я знаю человека, который именно в эти годы переезжал из Киева в Тмутаракань, в Чернигов, в Тмутаракань, в Киев. Это Никон Печерский, сподвижник Антония Печерского и духовник Феодосия Печерского. Он говорит, понятно. Значит, вот именно Никон, он взял древнейший свод и создает новый текст, в который он вставляет годовые даты и начинает уже с этого времени фиксировать календарные даты, часовые даты и так далее. Ну, вот эти вот построения, они лежат в основе, в принципе, всего современного изучения повести временных лет, хотя с довольно серьезными корректировками, скажем, Марк Хеймович Олешковский считал, что повесть временных лет — это то, что Шахматов называл начальным сводом, что нет трех редакций повести временных лет. В Лаврентьевской и в Ипатьевской летописи просто сохранились разные списки повести, которые были отредактированы после 90-х годов. Считают очень слабой построение Шахматова о древнейшем своде. Хотя надо сказать, что все критики сходятся на одном. В 30-е годы был составлен какой-то текст, который лег в основу летописи. Скажем, это сказание о распространении христианства на Руси, как считал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Или сказание о первых русских князьях, как считал академик Тихомиров. То есть, да, это реконструкция их не устраивает, но то, что в 30-е годы создается какой-то текст, это, в принципе, понятно всем, с этим все соглашаются. Еще один момент, скажем, несколько лет назад была защищена диссертация докторская в Киеве Татьяны Вилкул. Это достаточно молодая исследовательница, очень интересная докторская диссертация. Она доказывает, что новгородская первая летопись — это содержит текст, который шел после тех текстов, которые создавались и зафиксированы в Лаврентьевском и в Ипатьевском списках. То есть наоборот. Наоборот, да. И это требует осмысления, потому что это действительно очень серьезная работа. Она получила свыше 40 отзывов, причем и американских исследователей, и российских исследователей, и украинских исследователей. Очень интересная работа. Но тут надо, конечно, думать. Много есть неясного, потому что мы работаем, конечно, на уровне таких общих гипотез, потому что мы пытаемся по очень поздним спискам 14, 15, 16 веков восстановить летописание 11, 12 веков. Это, так сказать, то, что касается формы. Да. Теперь второй вопрос. Содержание. Содержание, да. Ну, содержанием еще веселее. Начнем с названия, мне кажется, даже. Ну, можно, можно начать с названия. Я бы начал, наверное, не с названия, потому что название условное. Хорошо, это по Лаврентьевскому списку. Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве начал первое княжество, откуда русская земля стала есть. Название, которое не переводится филологами. Потому что там есть такие обороты, которые очень трудно перевести и совместить. Давайте начнем с того, кто автор. Ну, нас очень часто пишут, что автор повести временных лет — это Нестор. Так это или не так, никто не знает. Имя Нестора сохранилось только в Хлебниковском списке, это Ипатьевская редакция. Причем это Нестор... Идут споры, это тот ли Нестор, который писал, скажем, одну из первых житийных повестей о Борисе и Глебе или нет, потому что там есть расхождение в биографических данных. Это сейчас нас даже не так будет волновать. Я бы поостерегся прямо приписывать это Нестору. Понятно только, что это писал монах Киево-Печерского монастыря. А это мы можем точно утверждать, да? Да. С этим все сходятся. С этим все сходятся, потому что Киево-Печерскому монастырю уделяется особое внимание. Там рассказывается и о обосновании монастыря, и о первых монахах, которые там жили. Потом многие из этих повестей войдут в Киево-Печерский патерик. С этим сходятся все. Монах. Что это за человек? Как он думает? Потому что, когда мы с вами читаем повесть временных лет, всегда возникает такая иллюзия, что мы разговариваем вот именно с тем персонажем, о котором идет речь. Скажем, все говорят, Олег сказал, все буди мати градом русским, когда он захватил Киев. Ну, не Олег это сказал. Это написал монах вот тот самый. Через много-много-много десятилетий. И мы разговариваем с этим монахом, а не с Олегом. Угу. Если Святослав говорит: «Хочу жить в Переславце на Дунае, то Бог есть среда земли моей», мы говорим не со Святославом, мы говорим с этим монахом. Что это за человек и вообще как он мыслит? Угу. Вот это вопрос очень хитрый. С одной стороны, у нас традиционно, ну, скажем, у нас есть такой авторитет, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, блестящий знаток древнерусской литературы, который говорил: мышление у человека во все времена было одним и тем же. Весьма спорное утверждение. Очень спорное. Начиная там с первых десятилетий 20 века, стало ясно, что люди мыслят по-разному. Угу. У них разные категории, которыми они оперируют. У них разная логика, может быть. То, что для нас кажется естественным, для них может быть совсем неестественным. То, что для них было естественным, для нас противоестественно. Даже такая дисциплина есть, историческая психология. Да, как, конечно. Как она сейчас только начинает формироваться, mm-hmm. но уже сделаны серьезные шаги. Там, начиная с 90-х годов прошлого века, такая дисциплина уже присутствует. Вот. И возникает вопрос вообще, как мыслит этот человек. Лихачев говорил, что разницы нет. Почему? Дмитрий Сергеевич был очень неглупым человеком, mm-hmm. мягко говоря, да? Почему это так, сказал другой литературовед, Яков Соломонович Лурье, который написал: «Если бы мы предположили, что человек этот мыслил по-другому, мы бы поставили между собой и ним такую непреодолимую преграду в понимании». Mm-hmm. Понятно, да, что движет вот такими вот людьми, которые утверждают, что мышление было всегда одним и тем же. Есть другая точка зрения, которую в свое время, это еще в 40-м году, высказал такой Игорь Петрович Еремин, литературовед очень интересный, который во многом расходился, скажем, в своих позициях с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, о чем Лихачев прямо написал в предисловии к «Избранным трудам» Игоря Петровича. Тот написал: когда мы берем в руки «Повесть временных лет», мы попадаем в мир, где все странно и необычно. Вот я с ним полностью согласен. Угу. И здесь ничего страшного нет. Когда мы попадаем в другую страну, когда мы сталкиваемся с другой культурой другого времени, мы всегда сталкиваемся с людьми, которые мыслят чуть-чуть по-другому. А иногда совсем по-другому. И тут очень важно установить вот эту культурно-историческую дистанцию, которая существует между нами, отказаться от собственных стереотипов мышления. Угу. Это очень сложно, потому что мы их не рефлексируем, мы их не осознаем. И попытаться понять другого человека. Ну, собственно говоря, это одна из главных задач истории. Понять другого для того, чтобы лучше разобраться в себе самому. Да. Как написал такой Арсений Гулыга, замечательный философ советский, он историк был по базовому образованию, он написал: «История — это лицо человека, лицо науки, обращенное к человеку». Угу. Потому что чем бы человек ни занимался, его всегда интересует только один персонаж — это он сам. И вот здесь возникает хитрый вопрос, потому что долгое время существовала такая точка зрения. Это пушкинский Пимен из «Бориса Годунова». Ну, вы, конечно, помните, помнят и радиослушатели, да, описывание мудрства и лукавого, все то, чему свидетель в жизни будешь, не ведая ни жалости, ни гнева, угу. часы свободные от подвигов духовных. Мы даже не видим, где здесь текст, который произносит Пимен у Пушкина, угу. а где Лжедмитрий. С одной стороны, вроде все здорово, да? Вот такой объективист, который просто описывает и все. С другой стороны, если мы прислушаемся к этим словам, это совершенно аморальный тип. Вот давайте попробуем описать с вами события там, Великой Отечественной войны, не ведая ни жалости, ни гнева, угу. часы, свободные от подвигов духовных. Что у нас получится? Катастрофа. Шахматов предлагает другой вариант. Да? Это рука, которая вводит да. политические страсти, мирские интересы. Это потом было развито в советское время очень сильно, потому что совпадало с позицией Владимира Ильича Ленина, высказанная в статье «Партийная организация, партийная литература», да, это политическая канцелярия князя, где летописец следует указаниям князя, искажает факты, переставляет их, и так далее, и так далее, да, и так тут, далее. Да, это и наша главная задача — разобраться в мотивации, собственно, зачем человек писал, и, соответственно, исходя из каких своих убеждений, и что он хотел, вот, написав этот что текст. Что его заставило писать этот текст именно в это время, именно в таком составе, и именно так. И почему летописание прекращается в XVI веке? Да, это очень важно, потому что эта традиция, в принципе, прерывается. Да, да. Вот 500 лет она продолжается, потом раз, и прервалась уже поздние летописцы. Это совершенно другие произведения по жанру. Угу. Хотя очень внешне похожие. Вот это вот вопросы, которые, собственно говоря, и предстоит решать. Смотрите, это программа «Родина слонов». Напоминаю вам, сегодня у нас в гостях Игорь Николаевич Данилевский, и мы говорим об одном из самых важных исторических источников, может быть, даже мира, не только нашей страны, а повести временных лет. В первой части программы мы сейчас занялись внешней критикой источника, что называется, разобрались в анатомии, там, как устроен этот источник. А вот сейчас уперлись в один из самых важных вопросов — мотивация летописца. И после новостей мы вернемся и будем разбираться, как внутри устроен этот источник. Никуда не переключайтесь, вернемся после новостей. Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин, это «Родина слонов». Сегодня в гостях у нас Игорь Николаевич Данилевский, и мы говорим про повесть временных лет. Критикуем этот источник, то есть разбираемся, как он устроен, и как его нужно читать, чтобы понимать, и какую информацию мы можем из него достать. На самом деле, как выясняется, информации из него можно достать гораздо больше, чем там просто написано прямым текстом. Но для этого нужно сначала понять мотивацию автора этого источника или авторов. Вот какие так у нас лучше. Есть ключи? Какие у нас есть ключи? Какие есть ключи? Вот это вот самый интересный вопрос, потому что нужна какая-то точка опоры. Для меня такой точкой опоры в свое время стали цитаты, которые использует летописец. Иногда это цитаты, которые мы не видим. Он их, ну говоря, современным языком не закавычивает, никому не приписывает, а просто дает описание каких-то событий. И нам кажется, что это участник события. Скажем, он рассказывает о том, как Владимир Святославич строит первые храмы в Киеве, в Васильеве. Вот такое впечатление, что это описывает участник события или очевидец этого события. Потому что он знает, что сказал Владимир, сколько дней праздновали, 8 дней, да, как строился этот храм и так далее. Но если мы внимательно прочитаем этот текст, окажется, что это текст, который вообще-то к Киеву и к Владимиру не относится. Это третья книга царств и строительство Соломоном храма Господня в Иерусалиме. То есть, парафраз. Да, парафраз, да. Просто парафраз. Выдрано оттуда и вставлено сюда. Да. Ну, так, немножко переиначив. Немножко переиначив, да, но там совершенно очевидно, что роль Соломона исполняет Владимир, роль Иерусалима исполняет Киев, а роль храма Господня — вот те храмы, которые строит Владимир. И относиться к этому тексту буквально вряд ли стоит. Вообще в истории существует такая традиция, давно уже, что когда находят цитаты какие-то, эти цитаты убирают из исторических реконструкций. Понятно, потому что цитата — это создана по другому поводу, относится к другому времени, к другим событиям. Но зачем-то их вставляют. Если мы внимательно посмотрим, мы увидим, что таких цитат огромное количество. Некоторые древнерусские источники там на 80% состоят из цитат. И если в них разобраться, смысл их появления и что это значит, то мы как раз другую информацию получим. Да, да. Вот это вот ключ к тому, чтобы понять, на мой взгляд. Да? Потому что каждая цитата тянет за собой то, что называется памятью контекста, из которого она выбрана. Причем, что интересно, эти цитаты обрываются очень часто на самом интересном месте. И то, что хотел сказать летописец, дать оценку, какую-то характеристику, а это именно оценки и характеристики происходящего, людей каких-то и так далее, это то, что находится в том самом тексте, откуда он берет эти тексты. Он-то это знает, и нам нужно понять, да? Да, да, это такая интересная интеллектуальная игра. Угадай мелодию. Честно говоря, я даже не представляю себе, какой труд нужен для этого, потому что, во-первых, опознать цитату, это же нужно знать всю литературу того времени, доступную этому человеку. Во-вторых, просто увидеть, распознать и вспомнить, что она есть. Тебе компьютер не поможет, мне кажется, в этом. А компьютер? Нет, почему? Он нам может помочь, потому что мы немножко в других текстах сидим. Когда мы оперируем современными текстами, мы их очень хорошо помним и отлавливаем на раз. Не хочу приводить самый яркий пример, но он просто напрашивается, когда просто в метро там маленький стикер висит и отсылает нас к цитате из одного очень популярного в советские времена фильма. Это дает характеристику одной из структур, административных структур. Хотя внешне ничего плохого об этой структуре не сказано. Мэрия бессмертна. Все. Но смысл доходит до всех, кто знает, откуда эта цитата и куда нас отсылают. Вот точно так же действует летописец. Да, конечно, это, хоть он постоянно пишет, что он умом просто не книжен, на самом деле это очень образованный человек, очень начитанный, который, собственно говоря, обращается к людям, которые также начитаны. И это серьезный вопрос, потому что для людей того времени, а это вплоть до 17 века идет традиция, он обращается к людям, которые читали и которые знают. Они помнят эти тексты наизусть. То есть он не просто им текст просто рассказывает, а он им намекает. Вот имейте в виду, вот это так же, как там. Да. И за этим идет целая волна там ассоциаций, понимания. Совершенно верно. Причем сплошь и рядом он никак не отсылает нас к этому тексту, кроме как самой цитаты. Хотя иногда бывают и исключения, скажем, я. А сейчас можно? Я просто резюмирую на всякий случай, чтобы и самому разобраться, и вы меня поправите. То есть, получается, мы обнаруживаем, что текст повести временных лет, он как из мозаики собран из цитат. То есть мы это не прямой рассказ о каких-то событиях, а мы рассказываем об этих событиях не своим текстом, а какими-то кусочками, выдранными из других произведений. Совершенно верно. И получается, что эти события приобретают другие черты. То есть это не просто Владимир построил храм, а Владимир построил храм, как Соломон в свое время там... Совершенно верно. Это не другие черты, а летописец отбирает те события, отголосок которых он находит священной истории, в первую очередь. Для него существенно не экономическое, не политическое развитие, а то, что согласуется со священным писанием, в первую очередь. И он таким образом дает характеристики, оценки происходящему. Он отбирает важные события, объясняет своему читателю, почему они важны и чем они важны. Ну, это нормальная, в общем-то, вещь. Мы сейчас тоже иногда прибегаем к таким заходом. Ну, чтобы было понятнее, я, скажем, могу описать вам потрясающее событие, которое произошло в самом-самом конце середины 8-го тысячелетия от сотворения мира. В 7499 году на преображение Господне, когда рухнула колоссальная империя. Причем все продолжалось 3 дня. И с одной стороны было 3 человека, а с другой стороны было 7 человек, и 3 человека погибло. Я рассказываю события августа 91-го года. Ну, так как мог бы, скажем, описать их летописец. Я соврал где-нибудь? Нет. Нет. Я просто перевел это в другую плоскость и через другую систему категорий вам описал эти события. Точно так же описываются события, скажем, и в летописях. И прежде всего в повести временных лет. Но там-то, насколько я понимаю, когда ты вот эту цитату тянешь из своего другого источника, ты же должен и описываемое событие немножко подрихтовать, чтобы оно лучше туда вписывалось. А, соответственно, его меняешь. Конечно. И оно уже запоминается по-другому. Это как бы... Естественно. Естественно. Мы точно так же поступаем. Потому что мы даем тоже характеристики, оценки, мы о чем-то говорим, о чем-то умалчиваем, с тем, чтобы это событие выглядело так, как мы себе его представляем. Знаете, у юристов есть такая поговорка «врет как свидетель». Да. Вот никто не может описать, как это было на самом деле. Если нам кто-то из историков говорит, сейчас я вам расскажу, как это было на самом деле, это либо человек врет, либо он не очень хорошо понимает, чем он занимается. Хорошо, смотрите, у нас есть этот ключ. Мы поняли, как создан этот текст. Что нам это дает? Дальше следующий шаг какой? Следующий шаг, мы начинаем понимать вообще, что это за текст. Ну, скажем, я упомянул уже 2 фразы, которые в головах у всех со школьных лет. когда Олег захватывает Киев, убив Аскольда и Диру, он говорит, все будем мать городом русским. Что такое мать городов? Ну, ясно, если говорят, Одесса — мама, да? Uh-huh. Но Ростов — папа. Uh-huh. А вот Киев почему мать городов? Дмитрий Сергеевич Лихачев пишет в комментариях. Мать городов — это калька, то есть буквальный перевод греческого «метрополис». Uh-huh. Греческое слово «полис» — женского рода. Uh-huh. Поэтому это столица. Uh-huh. Вопрос, сколько было столиц в это время в Европе? Вот в христианском мире. В их понимании. Столица. В их понимании, да. Это не столица государства, а это столица мира. Угу. Это был Рим, это был Константинополь, второй Рим. Который, собственно, и назывался Рим. Да, да, да. И какое-то время там Ахен претендовал на такую роль. Угу. И вдруг летописец, мать городов, это устойчивый словооборот, который во всех древнерусских источниках значит только одно. Новый Иерусалим. Угу. Новый Рим, то есть столица мира, переносится сюда. Угу. Или когда Святослав говорит, то будет середа земли моей. Середа земли, смотрим, что это такое. Это устойчивое словосочетание, которое в древнерусских источниках значит Иерусалим. Действительно, Иерусалим помещался в центре карты. Да. Угу. Были такие карты типа ОТ, то есть это круг, разделенный на три части. Средиземным морем, угу. Красным морем и Танаисом. Земля Сима, Хама и Афета. А в центре был Иерусалим. Это центр мира. И тогда становится понятно, что для летописца это какая-то очень важная вещь. То есть он говорит о том, как считал Шахматов, что в начальном своде «Повесть временных лет» называлась по-другому. Это был временник, как у Бог избра страну нашу на последнее время. Угу. Но потом название изменилось. А откуда он взял этот кусок текста, вот ну, это словосочетание? Ну, просто как избрал Бог нашу страну к концу времен. Нет, я имею в виду, он Шахматов, это, этого же нет сейчас. Нет, нет, нет, это есть во временнике. Есть. Это есть угу. во временнике, да. Угу, угу. То есть он находит такой текст и в реконструкцию свою вставляет такое название. А потом меняется на «Повесть временных лет». Что такое «Повесть временных лет»? Да, вот это словосочетание, которое сейчас всем привычно, но вот вдуматься, что да, значит эти говорит, три слова. «Временных лет», скажем там. Да. Александр Николаевич Ужанков настаивает на том, что это «временные лета». Угу. Говорили, что это приходящие, прошедшие годы. Ссылались, скажем, на довольно поздние летопись Тверскую. Но у летописца есть другие слова, чтобы назвать прошедшее время или приходящее время. «Мимо идущий», угу. скажем. А вот временные лета — это был, как говорят филологи, гапакс. То есть единственное упоминание. Угу. И случайно совершенно вдруг в одном из текстов я нахожу это словосочетание. И там все стоит на своих местах. Угу. И тогда понятно, что это тоже цитаты. Что это за текст? Это 6-7 стихи Деяния апостолов 1 главы. Когда Христос, отвечая на вопрос апостолов, значит ли то, что он воскрес, что Господь восстановит царство Израиля, он говорит, вам не дано ведать временных лет, я же отец своей областью положи. Угу. В синодальном переводе чисел и времени. То есть речь идет о последних временах. Если это так, я могу прочитать это название по-другому, и оно тогда становится ясным и понятным. Потому что если, как это обычно переводят, это «Повесть временных лет» от начала русской земли до первого русского князя, тогда возникает вопрос. Вот первая статья, датированная, потому что есть большая часть недатированная «Повесть временных лет» начальная, а потом начинаются уже даты 6360 года. Она звучит так. «В лето 6360-е, 15-го индикта, начиньшу Михаилу царствовать и начася прозывать русская земля». Вот здесь надо было ставить жирную точку и кончать эту летопись. Ничего подобного. Летопись mm-hmm. пишет «отсели починем и числа положим». То есть он только начинает свой рассказ. Хотя была и такая версия, что это название «Поезд временных лет» относилось только к водной части. Mm-hmm. Объяснить невозможно было. Если мы подходим вот с такой точки зрения, что это все-таки устойчивое словосочетание, потом находят такое же словосочетание. Алексей Алексеевич Гиппиус, Ланд находит такое же объяснение. То есть три человека независимо друг от друга приходят к одному и тому же выводу. Я так понимаю, просто это слово начали искать в других каких-то источниках, и выясняется, что слово «временные» используется как синоним «последние», вот в других источниках. Ну, я бы не сказал, что используется в других источниках, но, скажем, Гиппиус находит прямую цитату в более позднем источнике, угу. А Ланд приходит к этому в результате каких-то своих размышлений. Он лингвист. Угу. Вот. То есть на разных основаниях три человека приходят к одному и тому же выводу. Тогда можно ее прочитать так. Это повесть о последних временах от начала русской земли. Точка. Угу. Кто в Киеве начал первым княжить и откуда русская земля стала есть, так начнем эту повесть. Тогда это приобретает определенный смысл. Угу. Это такая программа, по которой будет писаться летопись. До последних времен. До знамения последних времен. Потому что можно прочитать повести, текст не разбивался на слова. Угу. Все повести временных лет. То есть до знамений последних времен. И если мы читаем тексты летописи, мы видим, что летопись все время занят. Либо попытками расчета этих последних времен, либо попытками поиска вот этих знамений последних времен. Это что может быть? Это может быть нашествие иноплеменников, когда появляются половцы, летопись начинает рассуждать. А это кто? Ссылаясь на один такой апокриф, откровение Мефодия Потарского, о том, как в последние времена из пустыни Итривской выйдут, там будут безбожные измаильтяне, нечистые народы, песеглавцы там и так далее. Это кто? Это еще безбожные измаильтяне или уже нечистые народы? Угу. В конце концов, приходит к выводу, это безбожные измаильтяне еще есть какое-то время. Угу. Когда придут, скажем, монголы, станет страшный вопрос. Если это безбожные измаильтяне, то кто эти самые монголы? Угу. Или татары, как их называют летописец, да? Это бич Божий, который пришел их наказать, либо это те самые нечистые человеки. Угу. То есть этот вопрос постоянно будет обсуждаться в летописи. То есть, резюмирую сейчас опять, тоже коротенький итог, на тест на понимание. Получается, мы выясняем, что «Повесть временных лет» — это сочинение, которое начали писать в тот момент, когда, в то время были эсхатологические ожидания. То есть люди ждали, точно так же, как вот у нас в 90-х годах, люди ждали конца света. И один из монахов, несколько монахов начали писать произведение, в котором они описывают эти последние времена, и, соответственно, тут мы понимаем, как они собирают для этой повести события, что они описывают, по какому критерию, да, они выбирают, вот это важно, вот это не важно, И вот если мы на это начинаем смотреть, мы понимаем, что да, все выстраивается логично. Они описывают те события, которые считают предвестниками этих последних времен и сравнивают их с тем, что в Библии просто описаны как симптомы последнего времени. Да, либо это какие-то события, связанные с той или иной личностью, которая может оправдать, а точнее сказать, искупить его деяния и прегрешения. Угу. Потому что это своеобразно, на мой взгляд... Далеко не все с этим согласны. Но вот мне представляется так, что это достаточно логичная схема, что это своеобразный отчет на страшный суд. Угу. Когда фиксируются моменты, когда человек ошибался, когда он грешил, и когда он искупал свою вину, не оправдывал предшествующие действия. Скажем, Владимир Святославич много нагрешил в своей жизни. Там и братоубийство, и прелюбодеяние, чего там только нет. Но он крестился, сам крестил русскую землю, это искупило все его предыдущие прегрешения. Вот этот момент очень серьезный. И если мы принимаем такую точку зрения, становится понятно, почему начали писать, скажем, в 36-37 году летопись. 11 века. 11 века, да. Потому что есть такой расчет о том, что Христос родился в 5500 году, в 5533 году он был распят и спустился в ад, там связал дьявола на 1000 лет. В 6533 году дьявол будет отпущен на малое время. Малое время — это 3,5 года прочту Даниила. Значит, в 1037 году должен наступить конец света. Это мы сейчас говорим об интеллектуальной жизни той эпохи. Да, мы знаем, о чем они там думали, вот эти, собственно, расчеты они делали. Есть тексты, да. Это текст, который есть в Геннадийской Библии. Он, правда, потом аккуратно зачеркнут, потому что нельзя этого рассчитывать. Это напоминает, знаете, ситуацию, когда в третьей программе КПСС в 61-м году, на 22-м съезде принятой, там было четко написано, к 70-му году коммунизм будет построен в основном. К 80-му году окончательно. И в 80-м году начали задавать вопросы, где коммунизм. Да-да-да. И тогда сказали, ну, это программный документ, это ошибка. Нельзя было писать конкретные даты. Тут точно так же. Эти даты неведомы ни ангелам, ни людям, но только во власти Бога Отца. И начинают искать тогда знамения вот этих последних времен. Достаточно логично. Последняя дата такая, это 7077 год. Которая рассчитывалась. Для нас это, значит, 1569 год. Когда Иван Грозный. Иван Грозный, опричнина. И составляется последний летопись, такой огромная летопись. Это лицевой свод Ивана Грозного. Недавно он был, наконец-таки, издан. Причем невероятно здорово, но, к сожалению, чудовищно дорого. 18 томов по 250 тысяч, знаете, это слишком. Ого. Ну, это полтора погонных метра просто на книжной полке такая. Хорошая квартира на книжной полке. Вот. Ну, вот, наконец, его издали. Сейчас в интернете можно найти. Есть и вторичные издания, они не очень качественные, но это другой вопрос. Прервана была работа. Почему? Все. Последний срок прошел, а ничего не произошло. Потом, правда, будут еще такие ожидания уже в 1666 году, понятно, 666. Но это уже далекие отголоски. И после этого традиция классического летописания древнерусского прерывается. Поздние летописи, они совсем другие по своему характеру. Хотя внешне напоминает, там тоже стоят годы, но это уже рассказ о другом. То есть, получается, мы видим, благодаря вот этой теории, ну, ее как еще назвать? Да, гипотезе. Мы, у нас появляется мотив, у нас появляется, ну, наполнение, мы понимаем, откуда это все берется, по какому принципу составляются эти летописи, и мы видим финал, то есть мы понимаем, что эсхатологические вот эти ожидания себя не оправдали, и в этот момент они перестают писать. Судя по всему, да. Судя по всему, да, хотя эсхатологические ожидания будут продолжаться, но уже в другом виде. Вот, но сама по себе такая гипотеза, по-моему, имеет право на существование. С ней можно соглашаться, можно не соглашаться. Если не соглашаетесь, пожалуйста, предложите другую гипотезу, которая объясняла бы весь этот набор вот того, что там известно, да. А можете, вот мы теперь разобрались, у нас осталось как раз 5 минут, даже 4. Как, зная все это, теперь работать с повестью временных лет и с информацией, которую она дает? Что мы можем получить нового из нее? Или, наоборот, отринуть какие-то старые свои вот прямые прочтения? Ну, во-первых, я бы поостерегся прямо транслировать этот текст в качестве того, как это было на самом деле. Скажем, Ольга не приезжала к Иоанну Цимисхию, как написано в повести временных лет. Она приезжала к Константину Багрянородному. И, судя по всему, в это время она уже была крещенной. Хотя в повести временных лет рассказывается, как Иоанн Цимисхий крестил Ольгу. Я когда читал этот текст в очередной раз, там, посмотрел, думаю, батюшки, да она же как царица Савская, приезжавшая к Соломону. Но потом посмотрел на часы, смотрю, 3 часа ночи, знаете, в 3 часа ночи еще не то привидится. Переворачиваю страницу, летописец пишет, она же как царица Южская, приезжавшая к Соломону. То есть это один из тех примеров, когда летописец берет какой-то другой мотив и вставляет его к себе, полностью передирая и он, как бы, фактуру. И он изменяет эти события так, как это должно было бы быть. И это вписывается вот как раз вот в эту самую схему. То есть мы теперь, зная, эти события происходили. Ольга ездила в Константинополь. Святослав воевал на Балканах, понимаете? Но летописец не рассказывает нам, как это было на самом деле. Он редактирует под себя, да, вот под свое мировоззрение. Он нам рассказывает, что это важные события, и объясняет смысл этих событий через эти цитаты. То есть мы лучше понимаем, что он думал по этому поводу, что должны думать по этому поводу его читатели. И в меньшей степени знаем, как там было все на самом деле. То есть мы теперь понимаем, что нам нужно осторожней и с большей критикой относиться к каким-то фактологическим упоминаниям, но зато мы теперь лучше понимаем мировоззрение, понимание, отношение к этим событиям. Да, конечно. конечно. И это касается очень многих событий, там, вплоть до Куликовской битвы и так далее. Скажем, Куликовская битва, у нас пытаются рассчитать. Вот она шла 6 по 9 час, в 8 часу наступил перелом. Угу. Да, в сказании Мамаевом побоище и в нескольких других источниках упоминаются такие часовые даты. Но что это за время? 6 по 9 час идет распятие Христа. В 8 часу наступает перелом. Он нам говорит, насколько важно это событие. Это как воскрешение Руси, если хотите, да? Угу. То есть он через 100 с лишним лет нам рассказывает о смысле Куликовской битвы, а не о том, как это было на самом деле, и мы не будем пытаться реконструировать, там, скажем, тактику Дмитрия Ивановича Донского, вот, или там мудрость Бобрака Волынского, который говорит, 8 часов будем угу. выступать. Это совсем о другом идет разговор. Он нам объясняет... В деталях, по-другому. Да, угу. да. Он нам объясняет смысл этого события. Угу. Причем колоссальный смысл. Это переломный момент в истории страны. Угу. Куликовская битва от этого не становится менее значимой. Никто не спорит. А смотрите, мы, понимая это, только к летописям теперь должны так относиться? Или другую литературу тоже должны теперь анализировать по-новому? Нет, и другую литературу точно так же, потому что она выстраивалась по тем же самым принципам. Угу. И зная память контекста, да, мы совершенно по-другому теперь можем воспринимать эти тексты, не воспроизводя их буквально, а вглядываясь в смысл того, о чем пишет нам тот или другой автор. Важно не то, что написано. Мы привыкли читать газетные статьи, информационные сообщения. Да. Для них гораздо важнее смысл происходившего и происходящего. То есть это как бы аналитика, да, аналитические статьи, а не новостные. Да, причем колоссальная аналитика. Колоссальная аналитика. Но к этому надо привыкать. Как в советские времена читали между строк. Хорошо. Мне кажется, мы подошли к итогу очень хорошо. В смысле, разобрались. И теперь надо размышлять и осознавать. Ну, во всяком случае, это одна из точек зрения. Хорошо. Спасибо вам большое. Это был Игорь Николаевич Данилевский. Спасибо вам. Спасибо большое. В программе «Родина слонов» сегодня мы разбирали «Повесть временных лет». Именно с научной точки зрения критиковали этот источник и пытались понять, как он устроен и как его нужно читать. Спасибо большое. До встречи в следующую субботу. Пока.